Так, приветствуем всех, на обратной стороне ЦИПСы. И сегодня будет классная, короче, ЦИПСа. Я уже сам предвкушаю. Она будет боевая ЦИПСа. Не такая, как всегда, там какие-то заглядывания в турбину и так далее. Да, будет боевая ЦИПСа. Во-первых, фронт потихонечку двигается, да, на Авдеевке. На других направлениях потихоньку наши бойцы, значит, продвигаются. Да? Вот, поэтому мы к этому не будем возвращаться, да, когда будут какие-то сильные, такие яркие перемены. Мы, конечно же, это будем обсуждать. Да? И у Даниила Бессонова это получается лучше. Вот, поэтому я этого касаться не буду. Вот. Сегодня, значит, Валерий Федорович Залужный написал статью в The Economic, вот, и, значит, ну, описывает о том, что наступил такой тупик, да, когда две армии не могут двигаться. Он, значит, ссылается на то, что две армии стали с высокими технологиями. На самом деле, я придерживаюсь своего мнения, это просто наше славянское проклятие, да, мы не можем наступать, и противник тоже. Просто вот, ну, не получается у нас, ну, нет у нас возможности наступать, да, вот. Не можем мы разработать какой-то хитрый план, чтобы обмануть противника и, значит, прорвать фронт, да. Ни у нас не получается, ни у, значит, нашего противника не получается, да. Но он, значит, ссылается на то, что, значит, технологии опережают время, поэтому мы не можем, значит, прорыв фронта при современном виде вооружения, короче, невозможно. Вот. Поэтому сейчас нужен совершить новый прорыв какой-то, новый виток развития, и вот тогда мы прорвем, да. Значит, бред, конечно же, да. Ну, я понимаю, что я не уровня Залужного, да, я не командующий каких-то войск и так далее, но это полный бред, да. Человек говорит, что технологии так поднялись, что не можем прорвать фронт. При этом он, значит, наступал на технике, которую сделали для того, чтобы... Сейчас. Технику, которую придумали для того, чтобы ездить по минным полям и гоняться за афганцами, Валерий Федорович на ней наступал. Вот, и, значит, не смог на этой технике, которая не предназначена для штурмов, прорвать фронт, поэтому, значит, он оказался в тупике. Да, то есть, ну, полный бред, да, сами ветераны, значит, украинские ветераны сами ссылаются, что выбрана была неграмотная тактика натовская, да, обучали натовские инструктора, которые не предназначены и не умели, и не знают, как вести войсковые бои, тем более в наших широтах, да, в полях, посадках. Это все совковая тактика, которую они так ненавидели у себя, значит, в стране, да, они хотели распрощаться со всем совковым, но именно совковая тактика была разработана, именно боевой устав и так далее, значит, был разработан для того, чтобы вести, значит, вот такие вот штурмы, значит, с применением бронетехники, огненный вал и так далее, это все, значит, придумано было еще нашими дедами, вот. А Валерий Федорович выбрал натовскую тактику, значит, и она вдруг не принесла ему никаких успехов, и он ссылается, что техника так продвинулась, что мы, значит, ничего не можем сделать. Да? Вот. Ну, то есть, короче, полное заблуждение. Да? Сам себя, короче, обманул, получается. Ну, не суть. Значит, большое внимание он уделил БПЛА, да, ну, говорит, что это очень серьезно, значит, на поле боя, значит, решает сейчас серьезные задачи. Также отметил, что РЭП у нас очень сильно развивается. Отметил, что, значит, начали производить мы все быстрее, чем на Западе всем казалось. То есть они думали, что мы раз и забуксуем. А оказалось раз, и у нас все выпускают. И танки, и артиллерию, и вертолеты, и самолеты. Да, все, оказывается, мы делаем. Мы нарастили в разы, нарастили, значит, производство ракет, производство ланцетов, которые сейчас просто, просто творят чудеса. Я, кстати, вот подписался на канал залы, да, зала Аэро, да, и смотрю, там вообще мало подписчиков. То есть, ну, канал, значит, официальный канал залы, да, которая сейчас на поле боя там, ну, исполняет чудеса. Когда не хватало орланов, использовали залы, да, разведывательные БПЛА. Потом начали появляться ударные всякие БПЛА, да, и так мало подписчиков. Ну, я бы вообще как бы порекомендовал даже не то, что моим подписчикам подписаться, поддержать, значит, производителей, да, а даже еще и другие каналы. Призвал бы, чтобы как-то они чуть-чуть подразрепостили, чтобы о зале узнали как можно больше людей. Они тем более там выкладывают, там у них какой-то гибрид был новый создан. Вот, и который пролетел 1000 километров, будьте любезны. Так что зала очень сильно развивается. Вот, и об этом, значит, всем рассказывал Залужный, что да, никто не ожидал, что мы так будем действовать. Да, потом, опять же, был акцент на артиллерию, что артиллерия в данном конфликте от 60 до 80% решает, значит, основные задачи на поле боя. Вот, уделил внимание контрбатарейной борьбе. Вот здесь, конечно, у нас, я хочу сказать, не очень хорошо, да, потому что, к сожалению, к моему большому сожалению, наши орудия, они все стреляют не на такое дальнее расстояние, как зарубежные их, зарубежная артиллерия, да. То есть у зарубежной артиллерии дальность стрельбы намного дальше, чем у нашей. Если сейчас мне кто-то скажет, да нет, ты не прав, вот посмотри, в Википедии написано. Я был на линии фронта, очень близко взаимодействовали мы с начальником артиллерии. И когда мы вскрыли позиции, значит, артиллерии противника, мы ничем не смогли туда достать. Да? И мы вот решали на своих личных отношениях, я уже об этом не раз говорил в наших видео с Максом, на личных отношениях пытались найти, чем мы можем, значит, с этой артиллерией разобраться противника, да, и решали вопрос как раз-таки по ланцетам там, и, ну, что может долететь на те дистанции, да. Вот, поэтому у нас есть проблема с контрбатарейной борьбой, и опять же у нас эту проблему решает ланцет. То есть вот кустарного вида БПЛА, они на эти дальности не залетают. А я имею в виду FPV-дроны, камикадзе и так далее. А вот ланцет позволяет работать на тех дальностях, где стоит артиллерия противника. То есть, значит, нам, так как мы орудиями своими, не достаем до орудий противника, а у нас, я не знаю, есть такая наша традиция, русская традиция, идти в наступление при неподавленной артиллерии противника, где я тоже это видел все своими глазами. Тоже не надо рассказывать, я знаю, как должно быть, поэтому я сам диву давался, когда артиллерию противника не подавили, потому что не достаем, да, и приходится наступать, значит, вот в таких условиях. Вот для этого нам, чтобы мы не сталкивались с этими проблемами, нам надо нарастить, чтобы этих ланцетов было столько, чтобы мы просто цели не находили столько, куда можем стрелять, значит, с этими ланцетами. Вот, поэтому ланцеты сейчас, ну, номер один. Ну и, соответственно, конечно же, наши инициативные группы, не побоюсь этого названия, да, когда люди просто на собственной инициативе начали производить кустарные, значит, эти дроны, самоделки, да, и они очень высокого уровня добились, да. Вот, значит, Залужный сказал, что мы достигли тупика, да, сейчас, значит, война напоминает нам Первую мировую, и это не очень хорошо для Украины. Конечно же, это не очень хорошо, потому что Россия, значит, свой потенциал оружейный увеличивает, значит, НАТО само оказалось не готово к войне. Тем более мы видим, что сейчас развивается конфликт на Ближнем Востоке, куда американцы едут своему, значит, в этом регионе главному союзнику помогать, да, и так может получиться, что наш противник, ну, я бы не сказал, что будет без вооружения, без помощи, да, будет просто, ну, какой-то дефицит испытывать, да, а у нас, соответственно, так как мы ни от кого не зависим, такого дефицита нет. Вот, нам с какими-то технологиями, возможно, помогают китайцы, мне не докладывали, нам с такими, какими-то технологиями помогают персы, да, иранцы, может быть, даже что-то мы возьмем сейчас у Северной Кореи, но, тем не менее, значит, все остальное мы производим сами. Танковую школу мы свою не похерили, она у нас работает, да, бронемашины мы свои делаем сейчас, вот я даже недавно, сегодня смотрел про БТР 90, да, мы улучшили БТР, многим, кому-то он нравится, кому-то не нравится, но у него улучшилось бронирование, то есть мы стали, скажем так, как можно быстрее производить те машины уже с условием боевого опыта, да, те же вот, я уже не раз тоже отмечал, что танки начали делать, если раньше усиливали только, значит, лобовую броню, сейчас делают активную броню по кругу башни, да, то есть мангал и так далее. То есть уже все делают, соответственно, с опытом конфликта. Да. Поэтому, конечно же, для Украины это очень плохо, позиционная война. Плюс у нас еще и дронов намного больше производится. FPV, да, и мы видим, что, ну, просто поражение каждый день наносят наши бойцы. Вот, поэтому, и плюс еще, конечно же, надо добавить, что там еще, кстати, классный такой момент был, мы изучили математику для того, чтобы мы думали, что мы остановим Россию, такие потери, как понесла Россия, никто бы не перенес, любая страна отказалась бы от войны, а Россия все равно воюет, но я не знаю, неужели для этого надо быть командующим, значит, войсками, чтобы просто понять в своей голове, что страна, которая там 30 миллионов, не может победить страну, у которой 150 миллионов, да, тоже. Просто если мы даже возьмем мобилизационный резерв, да, стран, то, ну, он абсолютно разный. Если будет идти война на истощение, то никто победить не сможет. Чем больше страна, тем больше у нее резервов, да? Но это просто меня забавляло очень сильно. Вот. Но не суть, короче. Я все равно почитал, потому что это все-таки военные начальники высокого уровня. Надо за их, скажем так, работами посматривать. Да? Это такой... В военной, значит, тематике это надо делать, вот, для того, для общего развития, вот, чтобы где-то согласиться, где-то не согласиться. Вот, идем дальше, короче. Вот, короче, значит, Залужный в тупике, назовем это так. Вот, первую нашу часть назовем Залужный в тупике. Вторая часть, значит, это, ну, я больше не знаю, вот, мне просто сказали, первый человек, значит, пилот БПЛА, да, FPV, который удостоен, значит, звания Герой России. Да, ну, я знаю, кто этот человек в плане, знаю позывной, данные, как, из какой он бригады, но я не собираюсь называть это. Во-первых, это меня никто не уполномачивал это делать, да. Если это кто-то захочет сделать, это сделают без меня, да, представят человека, кто он, где служит. Вот, но я, когда мне это сказали, мне это было так приятно, как будто я сам Герой России получил. Вот, я так за человека порадовался. Потому что, когда мы с Владленом начинали это все пихать, там, еще до СВО, да, еще на нашем старом канале Grey Zone, когда нас еще не заблокировали с 19 года, ну, мы где-то активно начали эту тему педалить с 20 года. И на нас смотрели, как на дурачков, да. Я просто помню эти комментарии, да, когда нам писали, кого вы слушаете, один уволенный из спецназа, другой зэк, рассказывают нам, как надо будет воевать и что надо будет применять, а потом мы включим штучки, и все ваши эти штучки ваши попадают от наших штучек. А потом оказалось, что началась война, и... Мы взяли эти дроны, поехали. Оказалось, что их очень мало. И половина людей не знает, как этим пользоваться. половина людей смотрит на эти вещи как как на дураков, да, что мы приехали с какими-то игрушками, там, ими надо свадьбы снимать, а мы там пытаемся с них что-то, какую-то артиллерию корректировать, вести разведку, да, и многие там, я опять же, многие нам писали, да, операторы дронов не воюют, это все ерунда, вот война, это калаш на калаш, вот это война, да, но оказалось, что у операторов дрона настолько высокая КПД, что, вот сейчас в данном случае коснусь, да, просто со слов, скажем так, его руководителя, что этот парень двигает фронт, да, вот один человек с этими FPV-дронами двигает фронт, просто он в день убивает 40 солдат противника, от 30 до 40, да, то есть практически полностью опорник терроризирует, да, на опорнике люди не могут вести боевые действия, да. Я уже говорил об этом, что раньше все боялись снайпера, да, вот сейчас придет, будет, сейчас пришел снайпер, все, нельзя ходить никуда, ни в туалет, ни кушать, ничего. Вот, и все, у всех был такой страх снайпера, да, что снайпер может затерроризировать какую-то позицию, да. А сейчас появился новый страх, да, это вот, значит, дроны камикадзе, да. И, наконец-таки, да, когда много людей смеялись, значит, над этим, да, что вот дроны, ха-ха, там это для детей, я лучше побью мешок, покачаюсь, вот, оказалось, что дроны работают, да, и я очень рад, что, ну, значит, хотя бы одного человека наградили такой высокой наградой, я думаю, что он не последний герой России среди операторов дрона, потому что мы видим, там на Судоплатове сколько лупят, да, бобры лупят. Ну, то есть, блин, сейчас очень много людей, которые реально, ну, очень высокая КПД у них, да, очень много пехоты убивают, бронетехники убивают. То есть, ну, мы видим реальную работу. Да. Конечно же, эти люди все, которые, есть люди, которые срывали наступление. По-моему, даже за бобров, я сейчас не могу точно сказать, но, по-моему, бобры, когда на их участке фронта было наступление, они, по-моему, сорвали его. Чисто FPV-дронами. Да? Поэтому я уверен, что и надеюсь, что этот парень это не последний герой России среди, значит, операторов дрона. Вот. Поэтому, значит, двигаемся только вперед, развиваем самое перспективное направление сейчас на войне. Да, и максимально наносим поражение противнику. И уже результат высокий, а нужно его удвоить. Да? Если уже главнокомандующий Валерий Федорович уже в тупике, то, значит, надо нарастить как можно больше производства и самих этих FPV-дронов, ланцетов, и, соответственно, обучать как можно больше, значит, пилотов дронов. Потому что война в стиле лакшери зарулила. Война в стиле лакшери зарулила. Когда ты наносишь поражение противнику, не вступая с ним в боевое столкновение. Я прошел все этапы от рядового бойца, бегал с автоматами и командовал, значит, ротой практически, взводом, 47 человек, взводом. И когда я окунулся, значит, в БПЛАшную движуху, я понял просто, что это очень эффективная вещь. Если есть профессионально подготовленные, значит, операторы БПЛА, у которых есть и артиллерия в поддержке, и, значит, есть дроны камикадзе, то это просто, ну, это высшая тема сейчас просто. Тем более в позиционке, о которой сейчас все говорят. Поэтому до завтра.